Пушкине, да то ли остававшемся будто бы только учеником, уже виден будущий Пушкин, нуждается в серьезном уточнении. Пушкин сразу предстал перед нами как Пушкин при всех нехватках мастерства, да и других не менее важных качеств. Недаром в послании князю Горчакову, принадлежавшем 15-летнему Пушкину, юный поэт гордо заявляет: «Пишу своим я складом ныне». Разумеется, отличие 18-летнего Пушкина от того, каким он был в 15 лет, бросается в глаза. Однако это не должно мешать нам заметить общность между тем и другим Пушкиным. Существенно, что и в 15 лет Пушкин обращается к одной из решающих своих тем, к теме о конечном пути каждого из нас. Вероятно, Белинский увидел в этом некоторую литературщину. Возможно, это и так. Нельзя только забывать, что никакие литературные заимствования не мешали Пушкину оставаться Пушкиным. Хотя наставления Пушкина князю-однокашнику поэтически недостаточно умелые, зато по смыслу удивительно пушкинские. Как показывает история стихотворения «Желание», оно было дорого и самому Пушкину. При подготовке к печати в 1825 году своей лицейской лирики он подверг переработке и это стихотворение наряду с некоторыми другими. Правда, вся переработка свелась к исключению первых пяти строф, то есть к сокращению почти в два раза. Переработать-то переработал, но и в новом виде печатать не стал. И возникают такие вопросы. В чем смысл переработки стихотворения? Почему Пушкин не напечатал его в переработанном виде? Нам остается только гадать по тому и другому поводу. Причина переработки, очевидно, та, что к первым пяти строфам Пушкин относился лишь как к увертюре, которая скорее затемняет основной смысл стихотворения, чем проясняет его. Отбрасывая их, он отбрасывал разъяснение причин своего душевного состояния, чтобы тем ярче обнаружить само по себе душевное состояние. А в результате стихотворение в сокращенной редакции выставляет антиномичность Пушкина в ее крайне заостренной форме. Он льет слезы не от какого-либо горя, случившегося с ним, а лишь от того, что слезы эти, как беспричинные, утешают его. Он в них находит горькое наслаждение. Он мучается от любви, но в том-то и бесценность ее, что она доставляет ему муку. Ему, собственно, любовь для того и нужна, чтобы мучиться ею. Наконец, если он жаждет смерти, так не потому, что просто надоело жить, а потому, что это будет смерть от любви. Пускай умру, но пусть умру, любя. Пушкин стремится придать парадоксам единство и равнозначность. Столько же ценит в человеке нарушение меры, сколько и отстаивает меру. Ибо если мера неподвижна, то превращается в закоснелость. А если оборачивается неизменными и непрерывными нарушениями, то уже и теряет собственную природу, то есть становится игрой в безмерность. Вывод получается обратный тому утверждению, согласно которому юный Пушкин опережал себя самого своими средствами. Он где уже все мог сказать, но ему где почти еще нечего было говорить. В письме Бориса Пастернака к Вячеславу Иванову от 15 июня 1955 года содержится утверждение: «Как иногда внутренне пуст и технически блестящ Пушкин-лицеист, как обгоняет, как опережают его средства выражения действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем». У юного Пушкина мы наблюдаем скорее недостаток в средствах или же во владении ими, чем в поэтическом содержании. Впрочем, здесь требуется большая отчетливость мысли. Пушкин-лицеист располагал и великолепным умением, умением прелестно выражать свою поэтическую сущность. Однако он, как и все люди вообще, так и каждый из нас, людей обыкновенных, отставал в своем умении справляться с уже так или иначе осознанными задачами.